Соломон, Аполлоний Тианский, Акбар и другие имели все, о чем мог мечтать и чего желать человек. Мера вседозволения была им судьбою дана в полном соответствии со степенью отрешения их от земли и свободы от земных притяжений. Имели все, ибо ничего не считали своим, и могли поступать, как хотели, ибо были в духе свободны.